Это слишком сложное заклинание, помотал головой волшебник, поправляя очки-половинки. К тому же для этого нужен сын вашего брата, но, как я погляжу, его нет. Алина протянула флакончик с ярко-красной кровью. Очень умно, мисс Лестрингш. Вы поможете мне? Альбус задумался. Время в кровопролитной и беспощадной войне катастрофически мало, а все, что удалось найти четырем волшебникам, несколько абзацев о крестражах и чаше Пенелопы Пуффендуй, уничтожить которую они так и не смогли. Магия на крови самая сильная и древняя. Седовласый мужчина смотрел сквозь девушку, взвешивая все за и против. «Я помогу вам». Алина облегченно выдохнула и встала с места вслед за Дамблдором. Волшебник достал острое лезвие из маленького ящичка и провел по вытянутой ладони девушки. Капли крови стекали в глубокое блюдце, из которого исходил пар. После он вылил содержимое стеклянного флакончика с кровью Селестина в ту же посудину. Вита от витом. Сангуис про сангуи, не жизнь за жизнь, кровь за кровь. Содержимое вспыхнуло синим пламенем и быстро погасло. Священная печать наложена. Полагаю, что даже я вас теперь не найду. Алина с порывом обняла старого волшебника. Все хорошо, дитя. Вы с мальчиком в безопасности. Мужчина легонько ее приобнял, а ей казалось, что отцовские руки касались ее спины. Спасибо вам, она утерла слезы. Не стоит благодарности. Волшебник погладил девушку по голове, а она перехватила его ладонь, вкладывая увесистый артефакт. Это, светлые глаза в буквальном смысле полезли на лоб. «Крестраж Волан-де-Морта», подтвердила Алина, энергично закивав головой. «У нас не вышло его уничтожить, быть может, получится у вас». «Каким образом он оказался у вас?» Альбус не мог поверить. «Второй крестраж находится прямо сейчас в его руках. Это слишком долгая история, профессор». Алина печально улыбнулась, вспоминая лица своих друзей. «Мы, слизеринцы, преданы друзьям и семье, а до власти и славы нам дела нет». Это была чистейшая правда, на что волшебник кивнул. «Многие недооценивают ваш факультет, я же всегда считал иначе. Вы не представляете, что вы сделали для всего магического мира, мисс Лестрингш». «Это была не я», — Лина покачала головой. «Уничтожьте его, профессор. Этот мир больше не должен терять невинных людей». Она потянулась за сумочкой. «Будьте уверены», — его ладонь по-отцовски похлопала девушку по плечу. «Их всего пять, насколько мне известно». Альбус благодарно кивнул, и Алина скрылась за массивной дверью его кабинета. Кладбище погасших звезд. Май, 1980. Завернувшись в черное пальто и приподняв его ворот до самого носа, темноволосый юноша выкуривал одну сигарету за другой. Кладбище было переполнено могилами до самого ограждения. Слишком много ведьм и магов пополнили ряды павших. Этилберт Бенджамин Пьюси, 1403-1960, 1310-1979. «Пусть твой сон ничто не потревожит». Алина сидела на коленях у могилы своего мужа, не сдерживая жгучих слез. Этилберт отдал свою жизнь за нее, а она не успела попрощаться. Да и что бы она ему сказала? «Спасибо, что умер. Я была ужасной женой». Капельки ее слез капали на серый мрамор. «Я так перед тобой виновата. Прости меня, Этилберт. Прости меня, если сможешь». Она просидела так еще минут 20, а может и дольше. Алина чувствовала себя виноватой, виноватой перед всеми. Может, ее сны были предупреждением, и она действительно проклятие рода? «Ты заболеешь». Теплая ладонь Сириуса коснулась ее лопаток. «Пойдем домой, Лина». Девушка кивнула, и друг помог ей встать на ноги, придерживая за тонкую талию. Это был его выбор, он стер ее слезы. «В этом нет твоей вины». Крупные капли дождя хлынули сквозь грозовые тучи. Блэк резко рассек воздух, выпуская прозрачный зонт из палочки. Они все еще стояли у могилы светловолосого юноши. Алина сбросила руки брюнета с плеч и подошла ближе. Ярко-оранжевые ирисы красовались у надгробия ее мужа. «Спи сладко», — коснувшись пальцами в кровь искусанных губ, Лина приложила их к его губам. Колдофата хмурого Этилберта расплылось в улыбке. Ухватившись за протянутую руку друга, двое трансгрессировали, покидая место вечного упокоения. Поместье Лестринджи. Июнь, 1980. Сириус возвращался с очередного собрания ордена с двумя картонными пакетами продуктов. Он хотел приготовить незабываемый ужин. Алина всегда говорила, что у бродяги талант к кулинарии, и он частенько порхал на кухне, пока его подруга попивала вишневую судовую, сидя на высокой столешнице и наблюдая за всеми его манипуляциями. Ему и не нужно было большего, достаточно ослепительной улыбки, от которого сердце замирает. Он жил в доме ее отца вот уже больше полугода. Частенько девушка пробиралась в его постель, когда не могла сомкнуть глаза или после очередного кошмара. Сириус был только рад и потому не спал по несколько часов, терпеливо дожидаясь ее появления. Днем они прогуливались по саду с коляской. Блэк старался смешить ее как можно чаще, и у него это прекрасно получалось. Алина больше не лила слезы, она смирилась и жила дальше. Брюнетка снова и снова повторяла о том, что эта заслуга целиком и полностью принадлежит бродяге. В апреле дошло долгожданное письмо от Робастона. Он заверил свою сестру в том, что у него все более-менее хорошо, лишний раз он не высовывается, каждые 2-3 недели переезжает с места на место. Басти просил ее беречь себя и оставаться сильной. С этим Лина успешно справлялась, опять же благодаря сероглазому волшебнику. Сириус не просто был ее поддержкой и опорой, он был чем-то важным, чем-то неотъемлемым. В конце мая Селестину минул первый год жизни. Маленький волшебник рос в любви и заботе, не зная бед и горя. «Сириус!» — громко крикнула Алина, и в следующее мгновение он был около нее с палочкой в руке. «Смотри!» — держась за край дивана, золотоволосый малыш впервые в жизни сделал свои первые шаги. К счастью, девушке не было предела. Подхватив мальчика на руки, Алина закружила его, вызывая звонкий смех. Селестин захлопал в ладоши, прося о продолжении. «Ты была бы чудесной матерью, змееныш!» Руки Блэка приобняли ее за талию со спины, пока он корчил рожицы через плечо, которые были адресованы ее племяннику. Открыв дверь с ноги, волшебник вошел внутрь. Сегодня был прекрасный день, ослепительное солнце вышло из-за туч, согревая мир теплыми лучами. Но это было не единственное приятное событие. Северусу удалось создать зелье, которое способно уничтожить крестраж темного лорда. Это был прорыв. «Я дома!» — крикнул Сириус, сбросив грубые ботинки. «Как насчет пасты с сыром и помидорами? Я знаю, что ты без ума от моей стряпни». Преодолев расстояние от светлого холла до такой же светлой гостиной, бродяга выронил пакеты из рук. «Лина!» — волшебница не ответила. Она лежала на полу в неестественной позе. Сириус подлетел к ней, сбивая колени в кровь. Он тормошил ее за плечи, моля открыть глаза. «Нет!» — истошно завопил волшебник, захлебываясь в слезах. Сердце Алины не билось. «Нет, открой глаза, открой, ты не могла, не могла». Он тряс ее тело, как тряпичную куклу, рыдая. Вокруг собрались эльфы, утирая платочками слезы. Их хозяйка, которую они знали с самого ее рождения, была мертва. «Зовите целителей, они вернут ее, вернут». Слезы отчаяния застилали глаза. Он дрожащими пальцами коснулся лица Алины. «Не бросай меня, змееныш!» Хозяйка мертва, Грэнс не смог спасти хозяйку. Старый эльф упал на колени. Грэнс не смог сдержать клятву. Грэнс плохой. Грэнс не спас хозяйку. Эльф все кричал и кричал, осыпая самого себя проклятиями. А Сириус раскачивался вперед-назад с телом девушки в руках. Его змееныш покинула его. Он больше не увидит ее золотых глаз, не почувствует нежные прикосновения рук и губ, не пропустит ее волосы сквозь пальцы и не накрутит их, как пружинки. Алина больше не засмеется, не ударит его в плечо в шутку, не попросит остаться. «Нет!» — он кричал, задыхаясь от слез. «Очнись, очнись, Алина!» Колдомедики подбежали к бьющемуся в истерике Блэку, который не позволял притронуться к телу любимой. «Нет, не трогайте ее!» Двое мужчин держали Сириуса, пока тело девушки заворачивали в плотную ткань. «Нет, нет!» Длинная игла вонзилась в плечо волшебника, и он медленно осел на пол. Алина, его глаза медленно закрывались, а мозг погружался в темноту. «Лина!» Колдмедики исчезли вместе с бездыханным телом волшебницы. Сириус погрузился в забвение. Уайтхолл, Лондон, Англия, Министерство магии. 19 июня при странных обстоятельствах скончалась Алина Лестриндж в своем родовом поместье. Причина смерти выясняется. Единственный свидетель, старый домой эльф, который утверждает, что смерть мисс Лестриндж не что иное, как дело рук упивающихся смертью. Так ли это? Неясно. Известно, что почти 2 года назад юная ведьма вышла замуж за Этилберта Пьюси, пожирателя смерти и верного сторонника Волан-де-Морта. Мистер Пьюси также скончался в середине октября от рук Алекта Кроули. Неужто древний род Лестринджи оборвался? Темноволосый мракоборец отбросил свежий выпуск ежедневного пророка. Внутри не было ничего, кроме глухой пустоты. Звенящая тишина отдавалась шумом в голове. Он чувствовал свое сердцебиение, которое значительно участилось. Поттер не мог описать того, что с ним происходило, не мог вздохнуть полной грудью и не мог сдвинуться с места. Еще недавно он целовал ее на этом столе, позабыв о друге, а уже завтра состоятся ее похороны. Джеймс все еще чувствовал ее вкус на своих губах, вишневый. А та самая белоснежная рубашка лежала в нижнем ящике его стола, она до сих пор пахла ароматом цветов. Джейс, он больше не увидит ее золотых глазах. Ни одна смерть так глубоко не ранила его сердце до этого дня. Он еще долго молчал, а когда рабочий день подошел к концу, молодой мракоборец покинул свое рабочее место и отправился в Макгловский бар. Осушив несколько стаканов с крепким виски, Поттер пешком вернулся в дом, где его никто не ждал. Этой ночью он не видел незнакомку и золотых бабочек. Сегодня Джеймс Поттер спал спокойно. Фамильный склеп Лестринджи. Лили неслышно всхлипывала на плече у Северуса Снега, который обнимал ее за плечи. «Это ужасно несправедливо». Она шмыгнула носом и утерла слезы платочком Римуса, который он любезно ей протянул. «Так не должно быть». Лунатик не сводил глаз с закрытого гроба, который бережно помещали в темный склеп. Его подруга мертва. Благодаря ей светловолосый волшебник, искалеченный судьбой, смог примириться со своей сущностью. Благодаря ей он не чувствовал боли во время превращения. Благодаря ей он полюбил себя. Питер плакал вместе с Николасом. Алина была первая, кто поддержал их, и первая, кто не отвернулся. Девушка искренне радовалась за счастье друзей. Как жаль, что она не узнает, что волшебники удочерили крошку Милли, которая потеряла родителей во время нападения упивающихся смертью на Макгловский жилый дом. Питер так сильно хотел, чтобы его подружка была на его свадьбе с Бурским, хотел, чтобы она познакомилась с их 4-летней дочерью, а Николас мечтал еще хоть раз сжать маленькую ведьмочку в своих объятиях. «Уезжайте отсюда», ладошка миссис Снейп коснулась плеча Питера. «Уезжай, хвостик», Петтигрю заторможенно кивнул, Лина тоже называла его хвостиком. Капли дождя застилали глаза, а зонтики не спасали. Сириус рыдал у надгробья, пробегаясь подушечками пальцев по ее имени. Алина Мария Лестриндж 22061960, 19061980. Твой свет не угаснет. Малышка Лина не дотянула до своего 20-летия, оставаясь вечно молодой, но в могиле. Ее больше нет. Тогда почему мир еще не развалился надвое? Почему солнце не погасло, а луна не исчезла? Почему весь мир не плачет вместе с ним, не чувствует его боли, не захлебывается в слезах, его сердце разрывается. Он не успел ей признаться, рассказать о том, как сильно ее любит. Змееныш, сдавленный хрип пронесся по каменному строению. Вернись, он знал, что это бесполезно. Знал, но как он мог не попытаться? Я люблю тебя, слезы скатились по щекам, всегда любил. Еще с 5-го курса, когда ты ударила меня учебником по голове. Он грустно улыбнулся, вспоминая ее разъяренный и воинственный вид. «Я подбросил тыквенные семечки в твой котел, и он взорвался». На его вздрагивающее плечо опустилась рука Люциуса Малфоя. «Я просто хотел еще раз посмотреть в твои глаза. Прости меня». Стон сожаления слетел с губ. «Я люблю тебя. Люблю, змееныш». Он целовал ее имя, высеченное каллиграфическим почерком, стоя на коленях. Он умер вместе с ней. Блэк не помнил, как встал с колен, как покинул склеп и оказался в цветущем саду. Солнечные лучи ласкали его покрасневшее и опухшее лицо. Он снова был здесь, во Франции. Крохотные берии закружились у его головы, но он лишь отмахнулся. Она должна быть здесь. Блэк не открывал глаз. Ее место в лучах солнца, где-то высоко в горах, у реки и в окружении цветов. Люциус не проронил ни слова. Лина не должна быть в темном склепе. Ее место здесь, со мной. Сириус осел на холодную землю, зарываясь в густые волосы. Он никого не хотел видеть, ни Джеймса, который таскался за ним по пятам, ни Андромеду, слезы которой блестят на глазах, никого. Ему не нужна их жалость и сочувствие. Это не вернет ее, не вернет Лину. В одно мгновение все утратило какой-либо смысл. Не смей отчаиваться, Блэк. Холодный тон Малфоя пробирал до мурашек. Бродяга замотала головой, показывая свое несогласие. Она хотела лучшего для всех нас, не обесценивая ее деяния. Она мечтала о том, чтобы мы все остались живы. Он громко всхлипнул, но слез больше не было, они иссякли, он выплакал их на ее могиле. «Я не смогу без нее. Поезжай в Неаполь», Блэк вздрогнул. «У моей семьи есть небольшие имения», лениво протянул Люциус, откинув камень носком туфель. «Поживи там, приди в норму и возвращайся, если захочешь». Почему? Он неверующе взглянул на волшебника. Ты много значил для нее, Люциус присел на корточки, а значит и для меня. Алина не только женщина, в которую я все еще влюблен. Малфой прокрутил фамильный перстень на указательном пальце. Она мой друг, Блэк. Я помогу тебе, потому что Лина хотела бы этого. Достав из темного пиджака серебряный ключ, волшебник протянул его Сириусу. Порт-ключ действителен до полуночи. Бродяга ухватился за него, словно за спасительную соломинку. Он поднял голову вверх, но Люциуса уже не было. Волшебник неспешно ковылял по каменной дорожке из светлого кирпича. Открыв дверь, он вошел в опустевший дом. Поместье Лестринджи казалось заброшенным и безжизненным. Эльфы покинули это место. Поднявшись по лестнице, Блэк вошел в ее комнату. Ничего не изменилось с того утра, когда он проснулся рядом с ней. Простыни были смяты, но аромат полевых цветов еще щекотал нос. У него было 5 часов в запасе, а после он покинет Францию, ее дом и ее комнату. Завалившись в мягкую постель, Сириус сжался, его тело било крупная дрожь. «Я скучаю», зарывшись носом в Алинину подушку, брюнет прикрыл глаза, погружаясь во тьму, и ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не подожжешь. 4 декабря 1925, с Есенин, отрывок «Ты меня не любишь, не жалеешь», комментарий к 18, смерть, простите, если разбило сердце, 19, кто такая Лестриндж, комментарий к 19, кто такая Лестриндж, видео к главе. https://meavrebit438. Поместье Лестринджи. Смерть Алины Лестриндж не давала покоя блистательному мракоборцу Джеймсу Поттеру. Гибель девушки с золотыми глазами казалась слишком скоропостижной и неразумной. Темная метка пожирателей над домом не висела, а старый домовой эльф исчез, как и все остальные. К тому же факт того, что его друзья были знакомы со слизеринской принцессой, наталкивал на разного рода теории и гипотезы. Почему ее знают все, а он ее даже вспомнить не может? Ну, это ладно, можно списать на то, что девушка была общительной старостой, а с ней он не часто пересекался. И все же вопросы не кончаются, а ответов и вовсе нет. Именно поэтому Поттер получил разрешение на посещение дома погибшей от Аластера Грюма, с которым, на собственное удивление, быстро нашел общий язык. Войдя внутрь, волшебник отметил, что за несколько дней ни пылинки, ни грязи не прибавилось. Поместье продолжало сиять чистотой и светом. Вся мебель в комнатах была в светлых и молочных тонах, как и стены с полом. Бардака и следов драки в гостиной, где его друг обнаружил тело девушки, не было, как и палочки погибшей. Есть вариант, что Алину упокоили вместе с ней, но Поттер в этом сомневался. Чуйка подсказывала, что все сшито белыми нитками, а она не подводила его еще ни разу. Поттер сразу понял, что находится в комнате девушки, как только переступил порог. Все потому, что аромат цветов до сих пор витал в помещении, хотя окна были открыты. Простыни на постели смяты, гардеробная, судя по всему, осталась нетронутой. Проведя пальцами по зеркалу, которое висело над столом, волшебник усмехнулся. Он тоже оставлял отпечатки губ на своем отражении. Пошарив в ящиках, мракоборец не нашел ничего примечательного, кроме поюзанных часов с гравировкой «Моему отважному Гриффиндорцу». Поттер призадумался, братья и многие друзья Алины учились на Слизерине, как и она сама. На секунду он подумал, что это часы бродяги, и грудь неприятно сдавила. Неужели он ревнует? Но вопрос, почему в таком случае они не у Сириуса? Ведь это Блэк неудержимо рыдал во все горло. Джеймс видел, он был там в тот день, оставив сиреневые пионы у надгробья. Можно предположить, что мисс Лестриндж состояла в отношениях с одним из учеников Гриффиндора, но это навряд ли. Волшебница не была замечена в любовных связях. Джеймс знает, он наводил справки. К тому же часы, судя по всему, изготовлены из желтого золота с кусочками рубина вдоль всего циферблата. Сомнений нет, это не что иное, как гоблинская работа. Уж они-то мастера в своем деле. Да и столь щедрые подарки не дарит малознакомому человеку или тому, с кем отношения не имеют значения. Часы были хороши, даже очень. Однако Поттера больше привлекла резко, поэтому волшебник вложил их в свой карман брюк, намереваясь выяснить, кому они принадлежали или все еще принадлежат. В комнате почившей волшебницы вещей было немного. Опустившись на корячки, юноша заглянул под кровать. Поттер довольно усмехнулся и потянулся за картонной коробкой. Особого труда вытащить ее не составило. «Что же ты скрываешь, Лина. Волшебник хотел было приоткрыть крышку, но его отбросило на несколько метров назад. «Какого гоблина?» – взревел Поттер, потирая ушибленное место. Не вставая с места, он направил палочку на треклятую коробку. «Диссендиум открывает объекты». Не вышло. Портеберта заклинание, разбивающее висящий замок. И снова никого результата. Хитрая слизеринка. Усмехнувшись, волшебник убрал волшебную палочку и подошел ближе, внимательно оглядывая столь интересный ящик, который не поддался ни на одно заклинание. «А перед суммами не открой, когда вспомнишь». Мракоборец нахмурился, он не любит загадки. Однако Алина – самая настоящая головоломка. Он и предположить не мог, что творится у этой девушки в голове. Раз она даже брата своего вытащила из Азкабана, из которого никто не забегал вот уже 500 лет, если не больше. Когда брюнет оказался в камере Лестринджа-младшего, то сразу учуял зелье, которое 5 лет назад сделало его и его друзей анимагами. Сам Робастан до этого додуматься не мог, а даже если бы и додумался, то как бы он сообщил об этом Алине? Ведь ровно через 1.5 месяца волшебник благополучно сбежал из Азкабана, причем обратился в животную сущность с первого раза. Мародерам же потребовалось чуть более 1.5 года. Подобрав коробку, волшебник покинул дом, но в последний раз взглянул на окно ее комнаты. Это место казалось сказкой, но без Алины погибало. Австралия, Мельбурн, реабилитационный центр Грисвилл. За 2 года, которые Маккинан провела в Австралии, она наконец-то смогла найти покой. Девушка больше не просыпалась в слезах, выкрикивая имя братьев. Она смогла пережить свой кошмар и начать жить дальше. Марлин наслаждалась каждым новым днем, наслаждалась солнцем и лазурным морем, летним ветром и зеленой травой. Теперь она знала, чего хочет. Белокурая волшебница больше не боялась. Открыв дверцу шкафа и нащупав волшебную палочку на верхней полке, ведьма ощутила прилив тепла в ладонях, а после и во всем теле. Она отказалась от магии, как только узнала о смерти семьи. Однако, губы расплылись в улыбке. Ей этого не хватало. «Да», — отозвалась Марлин на стук в дверь. «Привет, док». Она откинула светлые волосы за спину, кокетливо улыбаясь. «Ты в хорошем настроении», — подметил молодой мужчина, поправляя очки на носу. «Не хочешь прогуляться?» «Еще бы», — ухмыльнулась Маккинан и, накинув джинсовую куртку, покинула комнату вместе с Робинсоном. «Я вспоминала о тебе», — мужчина удивленно изогнул брови. «Тебя не было 3 недели, док. Мне было скучно без тебя», — она слегка порозовела, пока ее собеседник смеялся во все горло. «Чудик», — стукнув парня в плечо, Марлин натянула солнечные очки на глаза, прячась от ярких лучей солнца. Погода была прекрасной, вокруг щебетали птицы лиры. Их хвостики всегда завораживали кореглазую волшебницу. Маккинан вздрогнула, чувствуя соприкосновение рук с теплой кожей. «Прости», — тут же добавил Дориан, отходя на шаг в сторону. Нахмурившись, девушка подошла ближе и взяла руку доктора в свою. Ей нравилась его мягкая кожа. Робинсон усмехнулся, качая головой, но возражать не стал. «Не одобряешь?» Светлые брови взметнулись вверх. «Каким кремом ты пользуешься?» Девушка приподняла их сплетение руки на уровень глаз. «Кожа нежнее, чем у младенца». Дориан снова рассмеялся. Порой его забавляла ее детская наивность. «Хочешь знать, каким кремом я пользуюсь?» — переспросил он с издевкой. Та закатила глаза. «Нет», — пожала плечами девушка, «но мне нравится держать тебя за руку». Они остановились в небольшом лесу. «Ты устроил пикник». Марлин прикрыла рот ладонями и подпрыгнула на месте, громко завизжав. Она больше не боялась проявлять свои эмоции. Этому ее научил Робинсон. Дориан довольно улыбнулся. Он обожал ее ослепительную улыбку. Молодые люди присели на ярко-красное клетчатое покрывало. Плетеная корзинка была до краев наполнена всевозможными фруктами и творожной запеканкой. Дориан протянул девушке клубничный коктейль, и Марлин опять громко визгнула, чуть ли не с силой вырывая прозрачный стаканчик. «Ты чудик, док», — пробубнила блондинка, блаженно закатив глаза. Наевшись до отвала, парочка прилегла на плед, убрав корзинку подальше, чтобы лучше видеть друг друга. «Ты был на войне», — удивилась волшебница и мигом приняла сидячее положение, смотря на мужчину во все глаза. «Да, в 1965-м он все еще лежал, жмурясь от солнца. Мне было тогда примерно 15, может, чуть больше». Марлин внимательно слушала, заправив мешающие волосы за уши. «Когда моя мать и сестры погибли в автокатастрофе, то я остался совсем один. Я горевал», — девушка видела, как он поджал губы, напивался до отключки, нарывался на местную шпану, а потом отправился на фронт в качестве помощника фельдшера. «Это была вьетнамская война», — уточнила волшебница, и тот кивнул. Она удрученно вздохнула. Отец рассказывал, что это было ужасное время. Кризис, голод и смерть, много смерти. Битва при Лангтоне. Дориан приподнялся на локтях. В ночь с 17 на 18 августа 1966 года главная австралийская база Нуйдат подверглась сильному минометному обстрелу. Вокруг были разорваны тела молодых парней, меня даже вырвало несколько раз. Маккинан поморщилась, она не переносила вида крови. Утром нам приказали найти позиции, с которых велся обстрел, и мы нашли. Без 20 минут 4 мы взяли в плен нескольких партизан Фаюф Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. После начался обстрел, их было куда больше наших. Дриан помолчал, мертвые тела все еще мелькали перед глазами, а во рту чувствовался вкус сажи и крови. Что было дальше? Робинсон взглянул на девушку и продолжил. Мужчина и не заметил, как все это время ее рука сжимала его. Дальше, выдохнул Дриан, смотря на переплетные пальцы рук. Прислали артиллерийскую поддержку из Нуйдат, а также некоторую поддержку американской авиации и двух австралийских вертолетов УХ-1 американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как Huey, одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. А потом начался ливень, это вполне нормально для нашего климата, тот печально улыбнулся. Было тяжело устоять на влажной земле и не свалиться в грязь, отражая удары. К наступлению темноты Нфаюф отступили, и победа на поле боя осталась за нами. «Ты молодец», — девушка улыбнулась, чувствуя, как мужчина поглаживает ее запястье. «Мы победили, но потерь было неоправданно много. Земля под ногами утопала в мертвых телах молодых парней». Мужчина закатил штанину левой ноги, показывая искусственный протез телесного цвета. Маккина нахнула, ей было ужасно горестно, но жалости к Дориану она не испытывала. «Мне еще повезло». Многие остались прикованы к кроватям. «Ты такой бесстрашный!» Марлин поддалась вперед, обнимая его за плечи. «Никогда не встречала кого-то вроде тебя». Дриан обхватил ее спину руками, и девушка оказалась на его коленях. «Док», — протянула кореглазая, чувствуя его дыхание на своих губах. «Нам пора», — смутившийся Робинсон легонько оттолкнул девушку, вставая на ноги и скомкав плед, закинул его в корзинку. «Идем», — блондинка заторможенно кивнула. И молодые люди направились обратно. Они шли рука об руку, и девушка украдкой поглядывала на него. Она и подумать не могла, что, пройдя через смерть и страдания, можно оставаться таким доброжелательным и отзывчивым. В самом начале Маккинан казалось, что это своего рода маска, но она ошиблась. Робинсон был самым светлым человеком в ее жизни, она таких еще не встречала. Марлин хотела быть похожей на него, хотела бы оставаться сильной и милосердной, принимать жизнь такой, какая она есть, и не обижаться за неблагодарную судьбу. Марлин не чувствовала отвращения, когда он оголил перед ней свою душу и тело. Единственное, о чем могла думать кореглазая волшебница, лишь о вкусе его розовых губ. Еще в начале года Маккинан решила брать от жизни все. Силой прижав мужчину к ближайшему дереву, она впилась в его губы, лаская шею и грудь. «Марлин», — хрипло протянул парень, отстранив блондинку от себя. «Мне не нужно твое сочувствие, и я не буду тобой пользоваться». Он отвернулся, тяжело дыша. «Ты правда чудик, док», — девушка облазила губы, сокращая расстояние. «Я мечтаю о тебе почти год», — карие глаза переполнились печалью. «Почему все, кто мне дорог, пренебрегают мной и моими чувствами?» Он молчал, поджав губы. Маккинан развернулась, но не сделала и двух шагов, как уже ее прижали к дереву. «Я слишком взрослый для тебя, маленький воин». Они тяжело дышали, не отрывая друг от друга глаз. «Не хочу, чтобы ты потом жалела». Девушка нежно накрыла его уста. «Все еще похоже, что я жалею». Ее ручки пробежались вдоль его торса и притянули ближе за плечи. «Я хочу тебя, Дриан». Робинсон ворвался в ее рот, вырывая долгие стоны. Она расстегнула его рубашку, прикасаясь к разгоряченной коже, пока он сбросил с ее плеч светлую куртку. «Марлин», парень подавился воздухом, ощущая ее поглаживание сквозь ткань брюк. Маккинан уже давно не была девственницей, она знала, как правильно доставить и получить удовольствие. В свое время Сириус научил ее тонкой науке любви, а сейчас она даже не может вспомнить цвет его глаз. «Боже», — простонал мужчина, закатив глаза. «Тебе нравится?» — поинтересовалась девушка, причмокивая уголком губ и чувствуя его мягкие ладони на своей голове. «Да», — рыкнул Робинсон, когда проворный язычок прошелся вдоль его достоинства. Достигнув пика, он оперся на дерево, тяжело дыша. Марлин наслаждалась его реакцией, продолжая сидеть на коленях в розовом лифчике. «Ты великолепна», — присев на корточки, он коснулся ее губ, не брезгуя тем, что на них все еще поблескивала светло-прозрачная жидкость. Это выбило Марлин из колеи. «Тебе не мерзко?» – прошептала она, касаясь его лба своим. «Маленький воин», – усмехнулся рыжеволосый, – «когда я говорил, что ты великолепна, я имел в виду всю тебя, твой характер, привычки, все». Он улыбнулся, разводя руки в стороны. «Привычки?» – она запнулась. «Ты хмуришься, когда твое внимание на чем-то сосредоточено, накручиваешь волосы на палец, пытаясь обмануть кого-то, а еще ты носишь разные носки, и это чертовски мило». Он бы продолжил, но она перебила его поцелуем. «Я всегда наблюдаю за тобой, даже когда ты меня не видишь. Мне никто и никогда не говорил таких прекрасных слов». Ее губы чуть дрожали, а по телу текло тепло. «Ты чертов чудик, док». Маккинан шутливо стукнула его в плечо, а он рассмеялся, повалив ее на спину и невесомо целуя ее губы. «Настала твоя очередь получать удовольствие», — рыжеволосый лукаво улыбнулся, спускаясь влажной дорожкой к груди, а затем вдоль живота и достигая края джинсовых шорт с белыми пятнашками. Дориан был осторожен и нежен. Он обращался с Марлин, словно с королевой, несмотря на то, что она лежала на траве, которая щекотала ее обнаженное тело. Девушка выгнулась дугой в спине, дрожа от сильнейшего оргазма. «Мерлин», — стонала она, сжимая ноги в коленях. Мужчина опустился рядом. «Мерлин», — усмехнулся Робинсон, поглаживая ее животик. «Тоже любишь короля Артура?» Марлин вскинула светлые брови. «Почему маленький воин?» Этот вопрос мучил ее на протяжении 2 лет, которые она провела в Грисвилле. «Так переводится твое имя?» Она снова поцеловала его, пытаясь выразить всю признательность. Док знал о ней то, что она сама о себе не ведала. «Ты очень смелая, маленький воин». Они так и продолжили лежать в зеленой траве, не переставая целоваться и болтая обо всем на свете. У них было столько общего, а еще она без ума от его низкого баритона. Паучий тупик, дом Снейпов. Лили стояла около зеркала, примеряя новенькое платье синего цвета. Она никак не могла найти себе места, а все потому, что Снейп до сих пор не вернулся с очередного задания. Да и Сириус умчался непонятно куда. «Я уехал, когда вернусь не знаю. Не ищите меня и не угробьте мир, бродяга». Миссис Снейп до жути раздражала, что этот несносный гриффиндорец даже не удосужился попрощаться. А еще она скучала, скучала по Алине. «Ты до сих пор не готова?» – простонал Северус, врываясь в комнату и целуя волшебницу в щеку. «Эй!» – надула губки Лили, вызывая усмешку на тонких губах парня. «Ты сказал, что вернешься к обеду?» Она взглянула на наручные часы. «Час дня!» – Снейп цокнул. «Так что жди». Этот день молодожены хотели провести друг с другом, гуляя по парку или ужиная в макдловском ресторане с китайской кухней, которую обожала рыжая ведьма. За долгое время, проведенное в лаборатории по изготовлению средства, что способно уничтожить крестраж, волшебники, наконец, достигли результата. И уже завтра, во время кровавой луны, Альбус Дамблдор уничтожит частички души темного лорда. «Я готова», ослепительно улыбаясь, девушка прокрутилась вокруг своей оси, демонстрируя летние платьицы. «Миссис Снейп, вы прекрасны». Северус поднялся со стула и приблизился к жене, нежно целуя. «Я люблю тебя, цветочек». Лили расплылась в улыбке, звонко чмокнув мужа в губы. Этот вечер прошел лучше всякого ожидания. Они прокатились на аттракционах и сделали кучу колдофота. Прогулялись вдоль пруда, кормя уток кусочками батона. Оставшееся время провели в обнимку на мягком диване в гостиной. Северус читал вслух «Грозовой перевал», ее любимый, пока она вырисовывала затейливые узоры на его груди. Миссис Снейп обожала хриплый голос Северуса с металлическими нотками. «Восточная улица, Альденбург, Германия». Николас бегал с расческой в зубах за девчушкой с 2 короткими хвостиками вокруг лужайки. Милли громко смеялась, пока волшебник пытался ее догнать. «Акция, Милли». Невидимая сила притянула 4-летнюю малышку прямо в руки Бурскому. «Вот ты и попалась», — коварно ухмыльнулся юноша, закинув девочку на плечо. «Еще!» — кричала кучерявая шатенка в ухо парню, дергая его за ухо. «Милли!» — прикрикнул Питер с конца лужайки, жаря барбекю. «Ты же хорошая девочка!» — малышка кивнула, погладив Николаса по волосам, который расплылся в улыбке, посылая воздушный поцелуй своему парню. «Люблю тебя», — улыбнулся Петтигрю. Девочка сидела на деревянной лавочке, сжимая маленькие кулачки и мило жмурясь, пока Ник сзади нее всеми силами старался заплести новые хвостики, чтобы ее челка не падала на глаза. Долго еще, десятый раз за минуту мычала Милли. «Пит», — светловолосый волшебник обернулся, накладывая бургер на расписное блюдо. «Я хочу есть», — малышка надула пухлые губки, сложив ручки на груди. «Потерпи еще чуть-чуть», — отозвался Николас, та закатила глаза. «Готово». Он присел на скамейку рядом с девочкой, любуясь своей работой. «Как я выгляжу?» — важно спросила Милли, покосившись на парней. «Я хороша, чертовски хороша», — подмигнул Питер, пока его парень пытался подавить смех. «Что такое чертовски?» Николас рассмеялся еще пуще, видя, как округлились глаза Петтигрю. «Вырастешь, узнаешь», — отмахнулся Питер, расставляя тарелки перед ребятами. «Держи», — ухмыльнулся светловолосый, протягивая томатный сок малышке. Ее движения были точно такими же, как и у Николаса. Он громко чавкнул, наслаждаясь нежнейшей котлетой, и Милли за ним. Он утер рукавом рубашки стекающий соус с губ, и Милли поступила так же. Питер наблюдал за ними с улыбкой, а мамочка и папочка на небесах, ее зеленые глазки чуть блестели. Волшебники переглянулись, Микаэла знала, что ее родители погибли, но она все равно по ним тосковала. «Да, солнышко», Бурский стер слезинку с ее пухленькой щеки. «Папочка и мамочка на небесах, но они наблюдают за тобой». Милли вскинула голову вверх и помахала небу, выкрикивая имена родителей. «Теперь вы будете моими папой», она прищурила глазки, поглядывая на Питера, который в один миг перестал жевать. «И папой», Николас прыснул. «А ты бы хотела?» — осторожно спросил Петтигрю. Он боялся услышать отрицательный ответ. Микаэла задумалась, волшебники выжидающе глядели на нее. «Милли, да», — улыбнулась девочка, запрыгивая на шею к Николасу, который принялся ее щекотать, вызывая громкий и звонкий смех. «Мне щекотно», — хохотала девочка. «Папочка, перестань». Николас замер, не веря своим ушам. «Что?» — Милли растянула его щеки в разные стороны и показала кончик языка Питеру. «Ты мой папочка», — ее маленький пальчик коснулся лба замершего Ника, а потом она повернулась в сторону Петтигрю. «И ты мой папочка». Она снова кинулась на шею к Бурскому, пряча довольную ухмылку от обоих. Питер громко хлюпнул носом и подошел к дочери и парню, целуя их головы и обнимая за плечи. Это было одно из самых лучших событий за последние несколько лет. После сытного обеда семья направилась в гостиную их маленького дома. Усевшись на диван, Микаэла включила макдловский телевизор и громко смеялась, когда кролики начинали петь. Она уместилась между волшебниками, закинув ноги на Питера, который украдкой целовал Николаса, а голова ее была на коленях Бурского. Тот все еще пытался разобраться в сюжете мультфильма. Кабинет Альбуса Дамблдора, Хогвартс. Четверо волшебников столпились над столом, не сводя глаз с трех крестражей. Чаша Пенелопы Пуффендуй была первая в списке на уничтожение, затем медальон Салазара Слизерина и кольцо Мраксов. Его Дамблдор добыл с особым трудом, и в том ему помог Чанг, тот погиб, защищая старого мага. «Оно готово», — с ней подошел от котла, из которого исходил пар. «Стоит поторопиться», — клубы дыма стали гуще. «В сторону». Альбус подошел ближе, а волшебники послушно отошли. «Сардес скверно», — Дамблдор принялся шептать что-то неразборчивое. Парни терпеливо дожидались результата. Если у них получится уничтожить три темнейших артефакта за раз, то это навсегда изменит ход истории. Волан-де-Морт будет слишком уязвим и слаб, он не сможет создать новые крестражи. А даже если и сможет, то что с ним станет? Надолго ли его хватит? Поттер глянул в сторону Снейпа, который откинулся на массивный стул и подпер ладонью голову. Кореглазый присел рядом, не сводя с него настойчивого взгляда. Ему нужны ответы, и кто сможет дать их ему? Конечно, слизеринец. «Хочешь поговорить?» — лениво протянул Северус, не глядя на Джеймса. «Хочу», — решительно кивнул волшебник. «Кто такая Лина?» Снейп вздрогнул, а Люпин сзади закашлял. Странное чувство прошлось невидимой волной вдоль всего позвоночника брюнета. Он впервые сократил ее имя, и это было приятно, будто вкус сладкой ваты чувствовался во рту. «Расскажи, что знаешь», — настаивал кореглазый. «Что ты хочешь знать?» Северус злился, ему не нравились тайны, в которые их всех втянула Лестриндж еще до своей кончины. «Алина Лестриндж училась со мной на одном курсе, мы не были близки». Он поморщился. После окончания Хогвартса она быстро вышла замуж за Пьюси и также быстро схоронила всю свою семью, а недавно и сама к ним присоединилась. Поттер сжал под столом кулаки, его раздражала пренебрежительная манера общения бывшего слизеринца, тем более по отношению к Алине. «Хочешь знать больше?» – он кивнул, слыша, как лунатик сильнее закашлял. «Они точно что-то знают. Спроси у Лили». Поттер открыл рот, но ошеломительный хлопок привлек внимание всех разом. Ребята подорвались с мест, подбегая к горящему котлу. «Они уничтожены», — Снейп заглянул в огонь, исходящий из чугунного котла. «Ты молодец, Северус». Дамблдор похлопал того по плечу. «Получилось», — повторил черноволосый, оборачиваясь на Поттера и Люпина. Те набросились на него с воплями и повалили на спину, продолжая хвалить и благодарить. «Я всегда знал, что ты на нашей стороне, Нюниус». Лунатик помог ему подняться на ноги, пока Сахатый исполнял танец победителя. У них получилось, они смогли уничтожить то, что считалось чем-то невозможным и немыслимым. Да, война еще не окончена, но это уже победа. Дальше, больше, осталось только подождать и не сдаваться. Касл Комп, Лондон, Великобритания. Когда-то одна из самых красивых деревень Лондона была богата людьми. Сейчас же, кроме старого готического дома, в котором жил лорд Волан-де-Морт, не было ни души. По вечерам дом был забит его самыми верными и фанатично преданными пожирателями смерти. На собраниях они досиживались порой и до рассвета. Планы по завоеванию мира разрабатывались от АДЯ. «Мой лорд», — глухой голос Уолдена Макнира прошелся по всему помещению. «Какими будут следующие наши действия? Позвольте мне принести вам его голову». Вкрадчивый шепот Августа Руквуда был целиком и полностью сосредоточен на красных глазах своего повелителя. «Тихо», — хрипло прошипел Волан-де-Морт, заставляя всех присутствующих сжаться. Он держал их в вечном страхе, что весьма удобно играло ему на руку. «Я сам убью старого мага». Упивающиеся смертью довольно загоготали, постукивая своими волшебными палочками по поверхности стола. Темный лорд скривился, их голоса его коробили, отдаваясь звоном в ушах. Прошло несколько часов с тех пор, как он перестал корчиться от боли. Дамблдор нашел и уничтожил его крестражи. Значит, ему известно об их существовании. Невообразимая боль сковывала тело, его длинные и белые руки с синими венами и с едва заметной змеиной кожей дрожали под столом. Тому казалось, будто лава течет по его венам. Старый затейник поплатится за то, что сунул свой нос не в свое дело. «Ты, Август», черноволосый мужчина со шрамами на лице глядел на змеиноподобного мага во все глаза. «Уберешь с дороги мракоборца Грюма». Близняшки Кроу радостно загоготали с конца стола. Несколько недель назад Аластер убил их отца в ожесточенной битве, и те грезили кровавой местью. «Как мне сделать это, повелитель?» Руквуд боялся, мракоборец был искусным бойцом в дуэлях. Пожиратель знал, что не сможет выстоять против него. «Ты работаешь в отделе тайн», — с ненавистью выплюнул Волан-де-Морт, кривя рот в отвращении. «Делай, что хочешь, но Грюм должен быть мертв». Комната погрузилась в гробовое молчание, никто не смел перечить своему повелителю. «Яксли!» — гаркнул красноглазый, заставляя всех дрожать, словно осиновые листья. «Собери отряд и навести несколько магловских приютов». Вытянувшаяся физиономия Корана говорила сама за себя. «Мне убить детей?» — его хриплый голос ощутимо дрожал. «Одно дело сражаться и убивать себе подобных, другое же — лишать жизни безоружных детей». Сама мысль была непостижима. Даже близняшки Кроу тихо пискнули. «Убей магловских выродков», — прошипел Волан-де-Морт. «А теперь оставьте меня». Пожиратели медленно повставали с мест, скрипя стульями. «Вон!» — взревел темный лорд. Перепуганные маги трансгрессировали в ту же секунду, оставляя своего повелителя одного в темном доме. Волан-де-Морт прокрутил свою тисовую палочку из темного дерева в костлявых руках. «Альбус Дамблдор слишком долго стоит у него на пути, пора с ним покончить. Ко мне!» Протяжное шипение наполнило зал. Несколько десятков змей разной длины и окраса окольцевали ножки и подлокотники старого кресла. «Что вы узнали?» Сухие пальцы пригладили холодные тела ползущих тварей. «Очень хорошо», — прошипел Волан-де-Морт. Змея с зеленоватым окрасом извивалась в руке темного мага, шепча грязные секреты Ордена Феникса. Его скользкие помощницы нашептывали ему все, что знали. Район Вамира, Неаполь, Италия. Безумной красоты район находился на вершине холма в Верхнем Неаполе и считался одним из самых престижных мест города. Тут обитает вся городская знать и другие обеспеченные горожане. В Вамира хорошо гулять, так как есть пешеходные зоны с массой ресторанов, кафе и бутиков, а совсем недалеко виднеется набережная. Тут всегда шумно по вечерам, но не до безобразия. Район однозначно приятен, подойдет для спокойной и размеренной жизни. Кругом много зелени и вкусно пахнет пиццей и выпечкой. Находится здесь без улыбки, преступление. Сириус огляделся вокруг. Имение Малфоев было небольшим и всего лишь в 2 этажа в высоту. Вьющиеся растения удобно расположились на южной стороне дома, доходя до самой крыши. Лине бы понравилось. Мысли о темноволосой ведьме причиняли боль. Он не мог выкинуть ее из головы и из своего израненного сердца. Да и не хотел. Алина была его единственной, во всех смыслах. Он открыл стеклянные двери тем же ключом, через который оказался здесь. Внутри дома красовались высокие потолки и кремовые стены, на которых были развешаны полотна картин, а также куча цветных горшков с цветами, которые расставлены на полках. Яркие подушки разбросаны вдоль широкого дивана в хаотичном порядке, а панорамные окна пропускали в комнату солнечные лучи. Бродягу сразу окутало теплом, такое он ощущал лишь в комнате змееныша. «Добрый день, мистер Блэк!» Старый Грэнс склонился в глубоком поклоне, приветствуя ошарашенного волшебника. «Как?» Он запнулся, Грэнс исчез сразу, как только тело Алины увезли целители. «Что если?» Сириус сорвался с места, бросив дорожную сумку на пол. Он бегал по дому, но никого найти не мог, ее найти не мог. Добежав до 2-го этажа, он не заметил ни намека на присутствие Лестриндж. Блэк откинулся на диван с фиолетовыми вставками. Он не мог смириться с ее смертью, с тем, что он потерял ее снова. Сначала она влюбилась в его лучшего друга, а теперь мертва. Сириус распахнул глаза. На мгновение ему показалось, что он слышит ее смех, но это невозможно. Встав на негнущихся ногах, парень направился к дверям, что вели на задний двор дома. Он заметил их только сейчас. Витражные двери мигом подались и пропустили волшебника в сад, в котором цвели и благоухали душистые кусты с белыми розами, небольшие деревья с сиренью. Сердце Сириуса перестало биться. Там в беседке сидела девушка со златовласым мальчиком на руках. Селестин громко хохотал в ее руках, принимая ласку, пока ее длинные и темные волосы трепал прохладный ветерок. Блэк так и стоял, боясь пошевелиться. Он не верил своим глазам. Алина не могла быть здесь. «Хозяйка заждалась вас», — голос Грэнса вывел его из оцепенения. Брюнет шел вперед, с трудом перебирая ногами. Казалось, что они налились свинцом. Лина взглянула в его сторону со счастливой улыбкой, она махала рукой, маня его к себе. Он остановился и, резко развернувшись, бросился обратно к дому. Она обманула его, подстроила свою смерть и бросила его, бросила их всех. Он чуть от горя не умер, а она была все это время в жаркой Италии. Алина кинулась за другом, прося, чтобы он остановился. Блэк ее не слышал, гнев и злость бушевали в нем. Как быстро его любовь к ней превратилась в ненависть. «Пожалуйста», она коснулась его руки, но он тут же ее одернул. «Бродяга», воскликнула Алина, топнув ножкой. «Остановись сейчас же». Парень послушался, руки сжались в кулаки, и он обернулся. «Просто выслушай меня». «Выслушать?» — с издевкой переспросил Блэк, кривя губы в омерзении. «Хочешь, чтобы я выслушал тебя? После того, как захлебывался в слезах, оплакивая тебя». Он подходил все ближе и ближе, загоняя ее к стене и не давая права на отступление. «Что ты можешь сказать мне, Лестриндж?» Его глаза испепеляли и горели ненавистью. «Ты чертова предательница!» Хлопок оглушил обоих. Лина вздрогнула, понимая, что дала ему пощечину. Она только что ударила своего друга. «Я», волшебница прикрыла рот руками и неверующе замотала головой. «Я не хотела», Сириус усмехнулся, потирая покрасневшую щеку. «Мерлин, прости меня». Холодные пальцы дотронулись до адски пылающего пятна, брюнет отвернулся. «Бродяга», протянула Алина. «Бродягой меня могут называть только друзья». Серые глаза глядели на нее с презрением. «Ты больше не в их числе», Лина тихо ахнула. «Моя Алина похоронена в фамильном склепе своей семьи». Блэк отошел назад и, развернувшись, направился к выходу, попутно подхватив свою сумку. «Вот так просто уйдешь?» — спросила волшебница, разводя руки в стороны. Юноша молчал. «Хорошо», кивнула Алина. «Проваливай, проваливай, Блэк». Голос сорвался, но она продолжила. «Уходи, если считаешь, что за все время я не заслужила высказаться». «О», — протянул бродяга, скорчив физиономию, — «у тебя накипело, и ты хочешь высказаться». Его переполняла бешеная злость, и он не мог ее контролировать. «В таком случае я внимательно тебя слушаю». Сириус с грохотом плюхнулся в светлое кресло, продолжая издеваться. «Хочешь знать, сожалею ли я?» Алина вздернула подбородок вверх, пытаясь не поддаться эмоциям. «Нет, Сириус, нет, я не жалею». Волшебник нахмурил брови. «Я бы сделала это еще раз. Я бы умирала снова и снова, только бы моя семья осталась жить». Она медленно сокращала расстояние. «Я готова пойти на все, чтобы все те, кто мне дорог, оставались живы. Я думал, что я тоже дорог тебе». Сириус вскочил с места, нависая над девушкой в силу своего роста. «Я думал, что хоть что-то значу для тебя. Ты значишь для меня гораздо больше, чем думаешь». Изящные брови нахмурились точно так же, как и его. «Думаешь, Люци дал тебе порт-ключ просто так?» Блэк пошатнулся. «Думаешь, он бы отправил тебя сюда, если бы я его не попросила?» Брюнет молчал. «Мне жаль, что ты думаешь, что после всего, через что мы прошли, я смогла бы отказаться от тебя так легко». Алина горько усмехнулась, смахивая непрошенные слезы. Блэк обхватил свою голову руками, зарываясь в волосы. «Какой же он дурак! Я стольких потеряла!» Она всхлипнула. «Сначала родители, потом Роберт, Мэриэн, Мариэлла, Руди, Пати, Риджи». Девушка прикрыла лицо. «Я не могла рисковать безопасностью Селестина. Мне жаль, что я заставила пережить тебя это. Жаль, что ты страдал и убивался». Соленые дорожки стекали по шее. «Я снова плачу», усмехнулась волшебница. «Я постоянно плачу». «Лина», Блэк снова поднялся с места, но не решился подойти к ней ближе. «Ты можешь остаться, но можешь уйти». Его серые глаза глядели на нее, не отрываясь. «Я соглашусь с любым твоим решением, потому что я уважаю тебя, бродяга, и твой выбор». Алина отвернулась. «Я не хотел разочаровать тебя или заставить себя ненавидеть. Прости меня», девушка шмыгнула носом. «Я просто хотела спасти жизнь своей семье и тебе». Лина заламывала пальцы. «Они бы пытали тебе до смерти. Барти сказал, что пожиратели убили бы тебя». Лестриндж сократила расстояние, дотрагиваясь до его лица своими ладошками. Сириуса била дрожь. Он мечтал о ее руках, губах, глазах. Он мечтал о ней. «Я чуть не умер». Большой палец брюнета стер слезинки с ее скул. «Я не могу без тебя, Лина. Прости меня, прости». Она протянула его к себе, и он зарылся в ее темные волосы, крепко сжимая подругу в своих руках. «Я не могла допустить того, чтобы ты пострадал. Знаю, что виновата, но...» Блэк заткнул ее поцелуем, врываясь в ее рот горячим языком. Его губы жадно сминали ее, пренебрегая кислородом, а ладони проходились вдоль позвоночника и ребер. «Сириус», — простонала девушка, оттолкнув его в грудь. «Не надо», — затуманенный рассудок волшебника переставал соображать, наслаждаясь ее телом и бархатной кожей. «Это неправильно», — юноша опрокинул девушку на стол, оставляя влажные дорожки поцелуев на ее ключицах и задирая подол коротенького платья. «Мерлин», — стонала Лина, чувствуя его руки на своих икрах, и как пах волшебника упирается в ее бедро. «Алина», — прохрипел Блэк, поглаживая ее талию под платьем и целуя тонкую шею. Ее руки упирались в его грудь, но стоны говорили об обратном. «Алина, остановись», — его поцелуй вновь оборвал ее, пока руки пробрались к темному лифу. «Сириус, хватит», — он ничего не слышал. «Хватит, Сириус, остановись». Серые глаза сфокусировались на ее перепуганном лице. «Остановись», — Лестриндж натянула платье и вскочила на ноги. Блэк отошел от нее как можно дальше, коря себя за свою несдержанность. «Я не хотел», — он запнулся, протягивая ей плед, в который она благополучно завернулась. «Прости меня», — парень сорвался к двери и покинул ее дом. «Стой», — кричала девушка ему в спину, выбегая вслед за ним. «Все нормально», — он остановился, тяжело дыша, и Алина не смело подошла ближе. «Это всего лишь адреналин, переизбыток феромонов или что-то в этом роде». Девушка помотала головой, заправляя волосы за уши. «Я хотел этого», — возразил Блэк. «Хотел поцеловать тебя и все еще хочу». Лестриндж поежилась. «Сириус», — покачала она головой, пряча взгляд. «Все нормально, змееныш», — заверил ее юноша, беря ее личико в свои ладони. «Я не должен был так поступать», — он обнял ее, а она его в ответ. Алина не могла целовать кого-то и не думать о Джеймсе, не могла переключиться или разлюбить. Сириус знал это, такая сильная любовь не проходит за столь короткое время. Еще в министерстве он видел, как Сахатый смотрел на нее. Блэк смотрел на нее точно так же. Это даже забавно. Поттер ее не помнит, но его все равно к ней тянет. Быть может, через время Лина сможет разглядеть в бродяге кого-то большего, чем просто друга. Он волнует ее, и Сириус это чувствовал. Нужно только подождать, а он терпелив, и он дождется. Все нормально, ее брови чуть изогнулись, это же не повлияет как-то на нашу дружбу. Нашу дружбу, Лина буквально режет его без ножа. Все в ажуре, ухмыльнулся волшебник, мы просто перенервничали, а Лина согласно кивнула, одарив его своей улыбкой. Как там маленький карапуз? Девушка хохотнула, утягивая его в дом. Он скучал по тебе, бродяга. Блэк улыбнулся во все зубы, обнимая подругу за плечи. «Я ведь могу звать тебя бродягой», — усмехнулась девушка. «Заткнись, змееныш», — по-доброму прошипел волшебник, потрепав ее по волосам. Сириус был счастлив. Она жива, его Лина жива, и он рядом с ней. Вся его ненависть улетучилась еще в то мгновение, когда она буквально назвала его своей семьей. Он любил ее. Очень любил и потому просто не мог злиться или обижаться. Лестриндж хотела обезопасить Селестина, и у нее получилось. Главное, что она с ним, а остальное неважно. «Как ты все это провернула?» — поинтересовался Сероглазый. Он лежал в ее постели, пока она дремала на его груди. Малыш Селестин спал в своей кроватке. Целый вечер он играл с бродягой, пока тот был в образе пса. «Ну», — протянула девушка, — прижимаясь ближе, и тот усмехнулся. «Лили и Северус помогли мне, Северус!» В полушепоте воскликнул волшебник. «Как ты додумалась до этого? Мне нужно было зелье, чтобы унять зубную боль Селестина. У него резались зубы, и он постоянно плакал, потому-то я и пошла к цветочку». Звонкий колокольчик громко звякнул, рыжая ведьма довольно вскрикнула, завидев подругу. Лили выбежала из-за стойки и сжала Лестриндж в крепких объятиях. «Мерлин!» — визгнула волшебница, подпрыгивая на месте, как резиновый мячик. «Я так рада тебя видеть, я и тебя, цветочек». Девушки снова обнялись, и миссис Снейп закрыла лавку на перерыв, а после утянула подругу в небольшой кабинет. Попивая сладкий чай с карамельными булочками, подружки мило щебетали, рассказывая друг другу все-все. Между прочим, рыжая ведьма заговорщицки улыбнулась, «Мы изобрели улучшенный вариант сладкого сна, так что можешь взять его на пробу». Алина благодарно улыбнулась, обнимая ведьму за плечи. «Джеймс не может найти себе места», — улыбка Лестриндж потухла, «он изводит себя и не понимает, в чем причина». «Лили», — протянула девушка, отводя виноватый взгляд, «пока он обо мне не помнит, он в безопасности». Миссис Снейп нахмурилась. «Пьюси мертв», — воскликнула ведьма, «ты можешь вернуть ему воспоминания, а вместе с ними и смысл жизни». Лестриндж покачала головой. «Он страдает, если бы ты только его видела. Пожалуйста, не надо», на ее глазах уже блестели слезы. «Ты боишься?» Алина кивнула. «Джеймс вспыльчивый, но он быстро остывает», настаивала волшебница. «Ты не понимаешь», девушка похлопала себя по щекам, чтобы унять слезы. «Я не могу подвергать его жизнь опасности», Лили хотела возразить, но Алина ее перебила. «Я не буду его трогать, пока война не закончится». Зеленоглазая обреченно выдохнула, подпирая щеку. «Я недавно была в министерстве», щеки девушки вспыхнули. «Вы целовались», радостно запищала рыжеволосая, на что девушка не смогла скрыть улыбку. «И как, в смысле, ты что-то почувствовала, он был таким же, как тогда или...» «Сдерживайте себе, миссис Снейп». Лестриндж закусила губу. «Он был очень пылкий», ее подруга довольно пискнула. «У меня горело тело от его касаний, а ноги превратились в вату». «Мерлинова борода», — воскликнула волшебница. «Вы переспали, Лили», — шикнула Алина, стыдливо отводя глаза. «Я сбежала быстрее, чем он напомнился», — зеленоглазая заскулила. «Не смотри на меня так», — девушка нахмурилась. «Я не могу играть с его чувствами». «Но ты не играешь», — возразила Лили. «Поттер любит тебя, и мы обе это знаем», — Алина горько прыснула. «Почему ты отрицаешь это?» «Потом что?» — огрызнулась Лестриндж. «Он не помнит меня. Может, его мозг тебя и не помнит, но сердце все еще не может отпустить». Лестриндж отрицательно замотала головой. «Не смей отнекиваться. Ты ведь помнишь тот взгляд, с которым он смотрит на тебя? Помнишь, как он целовал тебя в министерстве? Мерлин, Лина, да он даже в Азкабан тебя провел. Это практически невозможно, точнее и есть невозможно». Алина завороженно смотрела на подругу, которую распирала от негодования и несправедливости. «Он бегал за Грюмом пару месяцев, если не больше, и все ради тебя, Лили», — простонала брюнетка. «Нет, да слушай», — пригрозила ей пальцем волшебница. «Он видит тебя во снах и шепчет твое имя». Девушку пробрали мурашки, она этого не ожидала и даже не догадывалась. «Он говорит о тебе с такой улыбкой», — зеленоглазая подняла руки к потолку, закатив глаза, «что у меня сердце сжимается, потому что он не знает всей правды. Часами стоит перед зеркалом, подбирая лучшую рубашку. Лили изобразила Поттера, и ее подруга рассмеялась. «Он никогда не был со мной таким, как с тобой», — добавила она уже спокойнее, поглаживая волшебницу по руке. «И уж точно не с другими». «Это так», — девушки визгнули, вынимая волшебные палочки из карманов. «Хотите напасть на меня?» Губы Северуса изогнулись в усмешке. «Какого дементора, Снейп?» Алина приложила руку к груди, где сердце отбивало ритм. «Ты нас чертовски напугал. Вы были слишком увлечены разговорами о Поттере», он шутливо скривился. Северус все еще отрицал дружбу с Сахатым, и не заметили, как я стою в дверях. «Ты все слышал?» Щеки Лестриндж вспыхнули, выдавая волшебницу со всеми потрохами. «Да», — довольно протянул черноволосый, «и я полностью согласен со своей женой». Губы брюнета коснулся губ Лили, и Алина улыбнулась. Она была счастлива, что эти двое нашли друг друга. Поттер даже спрашивал, «Какой ты любишь шоколад?» Волшебницы уставились на говорящего. «Что?» Пожал плечами Снейп, потянувшись за овсяным печеньем. Он сказал, что если я слизеринец, то должен знать о таких вещах, учитывая, что ты была старостой. Очень на него похоже, прыснула Лили и получила шутливый удар в плечо. А если серьезно, то он неравнодушен к тебе, при том, что все еще тебя не помнит. Черноволосый отпил холодный чай и поморщился, ему больше нравился кофе с молоком. У него не было ни одной женщины, после вашей первой встречи. У него, девушки с интересом слушали, ну, знаете, протянул Снейп, указывая на пах, волшебницы визгнули. Алина не могла прийти в себя от услышанного. Неужели он влюбился в нее снова? А ведь она даже не пыталась ему понравиться. Поттер точно сведет ее с ума. Я пришла к вам за помощью, Снейп уставились на брюнетку, внимательно слушая. Мне нужно средство, которое убьет меня. Лили ахнула, а Снейп нахмурился. Спокойно, цветочек, тут же отозвалась Лестриндж, убьет, но на время, к примеру, на пару часов.